Глава 36. Я не думал о том, понимают они меня или нет. Для меня было важно создать настрой. Хотя вопрос коммуникации стоял очень остро. Вот отправлю я теневых пауков на разведку и дам им задание найти врага. И они найдут и придут. А дальше что? Как они смогут объяснить мне, где сейчас находятся бессмертные Зихаоцзань и Баоцзань, и что они делают? И тем не менее я произнес речь. Что-то про то, что наше освобождение в наших руках. Очень эмоциональную речь, надо сказать. И неважно, поняли ли монстры мои слова, главное, что они поняли мой настрой. А настрой был вполне конкретный и однозначный. Или мы сейчас объединимся и уделаем бессмертных Зихао и Бао, или они рано или поздно найдут каждого из нас и убьют. И спрятаться от них не сможет никто и нигде. Только объединившись и скоординировав наши действия, мы сможем противостоять им, потому что пусть они сильны, но их двое, а нас много. Я еще заканчивал речь, а уже видел, как разгораются глаза у монстров, как они, полные решимости, рвутся в бой. Я понимал, пошли я их сейчас на смерть, и они пойдут. Но в мои планы не входило положить всех монстров, я собирался победить бессмертных. Поэтому я приказал нескольким теневым паукам и крысоподобным хорхнудам отправляться на разведку. Они должны были выяснить, где находятся и что делают Зихао и Бао. Пока разведчики добывали информацию, я распределял, кто из монстров что будет делать с учетом особенностей каждого вида. Я проговаривал это вслух, чтобы самому лучше представлять и понимать, что я ничего не упустил. Монстры внимательно выслушивали меня. Настолько внимательно, что мне даже казалось, что они меня понимают. В задачу воинов тумана Будантай Дайчин входило лишить бессмертных одного из их преимуществ, сделать так, чтобы они не могли летать. Неважно, каким образом. Нагнать тумана, чтобы бессмертные ни хера не видели, сделать мечи скользкими, чтобы на них стоять было невозможно, или другим каким способом. Главное — приземлить. Хотя бы ненадолго Зихао и Бао нужно было опустить на землю. И в этот момент наготове должны быть аратаны. Их атака должна быть быстрой и мощной. Но самим вступать в единоборство им не нужно. Нужно только оттеснить мужиков в платьях прямо в теплые объятия Агуинбаавгай. А хорхнуды должны навалиться массой и отвлекать внимание бессмертных, чтобы они раньше времени не заметили, что отступают прямо в лапы к пещерным медведям. Как и где именно все это будет происходить, решу, когда будут разведданные. А пока мне мой план нравился. Хотя чуйка подсказывала, вполне может случиться так, что все пойдет по одному месту. Но так это я и без чуйки знал. Я прекрасно понимал, что Зихао и Бао слишком сильны, намного сильнее монстров. Про себя я вообще молчу. Ох, как же тяжело ждать. Особенно, когда понимаешь, что у разведки шансов провалиться дофига и больше. Вдруг Зихао и Бао умеют видеть сквозь стены или чувствовать ядра на расстоянии. Хотя нет, в таком случае они нас уже давно обнаружили бы. Тут сейчас такое скопление ядер, что фон должен просто светиться. Я прямо звелся весь, пока появились разведчики. Ну вот, наконец, послышалось шуршание, и из тени выступили теневые пауки. И тут же я увидел, как вдоль стен к нам бегут крысоподобные хорхнуды. Однако выяснить, что мои разведчики узнали, я не успел. Я даже не успел решить, как именно буду выяснять, что конкретно они там узнали. Потому что вслед за разведчиками в конце технического коридора появились две летящие фигуры в длинных платьях. «Твою мать!» — только и успел прошептать я, как незваных гостей заметили монстры. Надо ли говорить, что началась паника? Поднялся визг, вой. Монстры ломанулись кто на стены, кто вглубь коридора, стремясь сбежать подальше от бессмертных Зихао-Дзаня и Бао-Дзаня. Я оглянуться не успел, как против приближающихся врагов остались мы втроем. Я, Моня и Ишуоша. Не буду отрицать, что у меня был порыв сбежать вслед за монстрами. Но он быстро угас. Потому что смысла в побеге не было никакого. Ну, забьемся мы в щели, и что? Поэтому я перехватил катану поудобнее и приготовился умереть с честью. Сначала, конечно, попытаться выжить, но потом... И тут я вспомнил про яды. Вовремя, надо сказать, я про них вспомнил. Понятно, что ядов у меня осталось немного, 4 флакончика. И еще противоядие. Как-то за все мое путешествие у меня не было повода воспользоваться ими. Да и сейчас они не нужны, только яды. Ну да ладно. Я достал один флакончик и примерился метнуть. «Идиот!» — пробурчал Арк. «Они бессмертные. Что ему может сделать твой яд? Ну, замедлит ненадолго, и все. Отравить ты все равно их не сможешь. Лучше сдайся и проси о пощаде». Я выслушал демона, не перебивая, а потом усмехнулся. «Замедлить — это до хрена в моей ситуации. Это практически сравнять шансы. По поводу сравнять я, конечно, хватил, но увеличить свои шансы на выживание с помощью ядов я смогу однозначно. Пускай Зихао и Бао не страшен яд, и они смогут быстро вывести его из организма, но если мне удастся замедлить бессмертных, а потом отрубить им головы, то вряд ли вместо отрубленных вырастут новые. Так что никакие они не бессмертные, просто покрепче обычного человека». Поэтому флакончик с ядом быстро перекочевал в правую руку, а меч в левую, потому что замедлившуюся цель рубить легче. Мужики в платьях были уже достаточно близко. Я рванул вперед, чтобы сократить дистанцию и метнуть первый флакончик яда. Мне обязательно нужно было попасть, и желательно в лицо или в открытую рану. Ран пока у моих врагов я не видел, а вот мордельники были тут как тут. Проблема была в том, что Изихао и Бао стояли на мечах. Едва я кинулся вперед, как они взлетели повыше, и перед ними закружились по 5 летающих клинков. Едва я приблизился, как мечи полетели в меня, и сразу же в них ударился поток воздуха. Это Юшуоша махнул своим веером. Клинки отлетели в сторону, но тут же перестроились и снова ринулись на меня. И снова порыв ветра сдул их. Не все, правда. Парочку мне пришлось отбить. Левой рукой было несподручно, но я справился. Правда, с трудом, и тем не менее. Я был уже практически под летающими наверху Зихао и Бао. Мне нужно было что-то типа трамплина, чтобы подпрыгнуть к ним. Или что-то, что скинуло бы их ко мне, те же воины тумана. Но трусливые Буданта и Дайчин слиняли вместе с остальными монстрами. Помощи от них не будет. Придется как-то самому. Зихао и Бао сменили тактику, и теперь летающие мечи окружили меня. Я понимал, что Юшуоши будет сложно отбить их. Нужно было бросить флакончик с ядом и перехватить меч, потому что, как ни крути, а я правша. Почувствовав за спиной спину моего меча, я шепнул: «Юшуоши, помоги!» И, размахнувшись, швырнул флакончик в того, кто был ближе, в Бао. Юшуоши тут же махнул веером. Поток воздуха подхватил флакончик, и тот прилетел прямо в лобешник бессмертному мужику в платье. Естественно, флакончик разбился. Яд залил лицо Бао, и тот сорвался со своего меча. Я на радостях ринулся к нему, чтобы довершить дело, но Зихао спикировал прямо на меня, вынудив перейти в глухую оборону. Тут же в нашу сторону полетели мечи, и едва мы с Юшуошей отбили их, как все пространство коридора заполнил огненный напалм. Спрятаться на первый взгляд было негде, убежать некуда, но, на мое счастье, Зихао берег своего товарища, поэтому огонь был не самый сильный и шел полосой. Мы с Юшуошей отскочили. А веер моего меча направил в сторону огня ветер и тем самым отбил пламя. Хоть мы и отпрыгнули в сторону Бао, но приблизиться к нему не смогли. Нас снова атаковали летающие мечи Зихао. И тут я услышал рев, рычание и звуки борьбы. Я обернулся и увидел, как Моня топчет и рвет Бао. Тот пытается сопротивляться, но мой монстреныш вцепился мертвой хваткой прямо в лицо бессмертного и не дает Бао даже шанса, чтобы воспользоваться мечом или использовать какую-либо технику. «Спасибо, брат!» — крикнул я Моне и снова переключился на Зихао. Теперь я не боялся, что Бао придет в себя и ударит мне в спину. Моня не даст ему так быстро очухаться. Обрадованный успехом, я решил воспользоваться тем, что Зихао приблизился. Выхватил второй флакончик с ядом и швырнул его в бессмертного. Но, наученный горьким опытом, этот подонок увернулся. Флакончик с треском разбился о стенку, и по ней потекла киселеобразная зеленая масса. «Черт!» — выругался я. «Черт! Черт! Ну почему так-то?» Яд было жалко. Запасов у меня осталось совсем немного, всего на 2 броска. Вновь на нас покатилась стена огня, и вновь Юшуоша использовал свой веер, чтобы сбить пламя. Но из пламени вылетела синяя искрящаяся плеть. Это произошло настолько быстро, что я практически не успел среагировать. И если бы Юшуоша не толкнул меня на пол, мне пришлось бы очень несладко. И вдруг мне руку обожгло невыносимой болью. Но у меня с руками было все в порядке, никаких ранений или ушибов. Услышав за спиной сдержанный стон, я обернулся и увидел Юшуошу. Удар плетью пришелся ему по левому предплечью. Черное кимоно стало еще чернее от крови, Рука стала нечувствительной и повисла. Я осознал, если бы плеть хлестнула по мне, то вряд ли бы я выжил. Получалось, Ишуоша, рискуя жизнью, спас меня и получил ранение. Я хотел встать и оперся на руки, и понял, что левая рука меня не держит. Мало того, в том же месте, где ранение у Ишуоши, она нестерпимо горит огнем. Я не сразу сообразил, что к чему, но потом до меня дошло. Мы же с ним как единое целое. Он делится со мной своим мастерством и своей силой. Но, видимо, такой близкий контакт предполагает и то, что слабости у нас тоже общие. В голове промелькнуло. А если ранят меня, он тоже почувствует? Но я отмахнулся от этих мыслей. Сейчас не время отвлекаться, потом разберемся. «Осторожно!» — закричал Ишуоша. И я, не раздумывая, ушел перекатом в сторону. Секундой позже, в то место, где я только что лежал, воткнулись три клинка, и тут же туда, куда я отскочил, ударила плеть. Я, уходя от атаки, отскочил еще дальше, оставляя впереди Моню, терзающего уже не подающего признаков жизни бессмертного Бао. Я отметил это и спросил у бледного Ишуоши. «Ты как?» «Жить буду», — ответил он. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Едва ли есть более легендарная битва, чем схватка в поликлинике «Я записан на время» против «Тут живая очередь».